За неделю я похудел на 10 кило. Здесь страдает не только пунктуация, почерк искажен до неузнаваемости, хромает синтаксис, но стиль сохраняет свою жестокую красоту. Когда я пишу вам, мой лоб покрывается потом, а голова подсказывает мне бессвязные слова. Здешний воздух насыщен солью, и это, несомненно, является причиной ухудшения, ибо с тех пор, как я приехал сюда, приступы усиливаются изо дня в день, и я чувствую, что мое соленое дыхание — это причина все более серьезное усиливающегося нарушения мозга. Я спросил у Даренбера, не размягчение ли это мозга, вызванное промываниями. Он ответил, что сумасшедший о таком размягчении никогда не догадывается, тогда как я отчетливо чувствую это и объясняю свое состояние. Эти боли начались на третий день после начала промываний. В Париже перед отъездом я чувствовал себя лучше. Здесь же все вспыхнуло с новой силой. Неотвязная мысль о размягчении мозга принимает откровенно бредовой характер. Я убедился вчера, это был день отвратительных страданий, что все мое тело, мясо и кожа пропитаны солью. У меня всякие неполадки, или вернее страшные боли от всего, что входит в мой желудок. Слюны больше нет, все высушила соль, только какая-то отвратительная и соленая масса стекает с губ. Я думаю, что это начало агонии. Головные боли столь сильны, что я сжимаю голову обеими руками, и мне кажется, что это голова мертвеца. Великолепные образы вспыхивают в его больном воображении. Воющие собаки с предельной точностью передают мое состояние. Собачий вой, горестная жалоба собаки никому не обращена, никому не адресована. Просто крик отчаяния разносится в ночи, крик, который я хотел бы исторгнуть из себя. Если бы я мог стонать, как они, я уходил бы в широкую долину, в чащу леса и выл бы часами во мраке. И Мопассан заключает: умственно изношенный и все же еще живой, я не могу писать, я не вижу больше. Это крах моей жизни. И тогда он возвращается к своему решению. Он не умрет безумным. Он убьет себя раньше. Но когда? Умереть преждевременно — это было бы бессмысленно. Необходимо рассчитать все возможности. Он рискует пересечь границу слишком поздно. Здравый ум может изменить ему. Это слишком поздно пугает его еще больше, чем слишком рано. Он пишет господину Годе: «Я умираю. Думаю, что умру через 2 дня. Займитесь моими делами и установите связь с господином Коллем, моим нотариусом в Каннах. Это прощальный привет, который я вам шлю. Это неминуемая смерть, и я сошел с ума. Моя голова мерит вздор. Прощайте, друг, вы не увидите меня больше». Мопассан осматривает свой револьвер. «Моя мать не переживет этого. Разве она не умрет, узнав, что я заключен в сумасшедший дом? Это ты. Ты сумасшедший в нашей семье. Нет, только не как РВ». На следующий день после встречи Рождества 1891 года Мопассан, чувствуя себя почти здоровым, выходит в город. Он медленно прогуливается по Грасской дороге, наслаждаясь тихим вечером. Вскоре он возвращается. Франсуа видит его мертвенно-бледным, дрожащим, с искаженным лицом. «Я гулял, Франсуа. Дошел до церкви, до порта, видел милого друга. У поворота на кладбище я встретил привидение. Я испугался. Вы знаете, что такое страх?» «Да, мусье, да?» «Нет. Тусклый страх. Фантастический, потусторонний. Не тот, не солдатский страх, который он столько раз анализировал. Страх — это какой-то распад души. Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдаленного прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной, кошмарной чудовищности.